Нуенен, 1885. По-моему, существует школа импрессионистов, но я мало о ней знаю. Знаю, однако, кто является начинателями и теми людьми, вокруг которых, как вокруг оси, будут двигаться крестьянские художники и пейзажисты. Это Делакруа, Мелле, Коро и прочие. Чувствую сам, что это неправильно выражено. Я подразумеваю, что существуют, больше чем люди, правила и принципы или основные истины относительно рисунка, равно как и относительно цвета, к которому приходишь, по-видимому, тогда, когда находишь что-нибудь настоящее. Что касается рисунка, например, вопроса о сферическом рисовании фигур, базирующемся на реальных основах, то это есть нечто такое, что чувствовали уже и древние греки, и что останется до скончания веков. В отношении цвета – вечно спорный пункт. Здесь имеется тот вопрос, какой Коро задал Франсе. Последний, будучи уже известным художником, пришел к Коро, имевшему тогда только относительную или довольно плохую славу, и спросил его, что такое тон заглушенный и что такое нейтральный тон. Это лучше можно показать на палитре, чем разъяснить на словах. Что мне хочется засвидетельствовать Перье в данном письме, это окончательную мою веру в Эжена Делакруа и в этих людей. И поскольку, например, та картина, над которой я работаю, не похожа на картины с ламповым светом Доу или Шенделя, не лишне указать, что одним из прекраснейших завоеваний художников нашего столетия является живопись в темном, а темное есть цвет. Прочти же, наконец, мое письмо, и ты увидишь, что оно отнюдь не непонятно. Дело идет о чем-то, и это что-то есть вопрос, пришедший мне в голову как раз во время писания. Надеюсь, картина «Едоки картофеля» мне в известной мере удастся. Кроме того, я занят еще красным восходом солнца. Чтобы писать крестьянскую жизнь, надо владеть массой знаний. С другой же стороны, я не знаю ничего, над чем можно было бы работать с таким покоем в смысле настроения, хотя бы и приходилось вынести много борьбы в материальном отношении. Поговорим о другом. Здорово сказано о фигурах Мелле. Кажется, что его «Крестьянин» написан той же землей, которую он засевает. Как это правильно и правдиво. Дело идет о том, чтобы приготовить на палитре цвета, которых нельзя назвать, и на которых, однако, все основано. На прошлой неделе я видел у одного моего знакомого решительно хороший реалистический этюд головы старухи, писанный кем-то, кто прямо или косвенно является учеником Гаагской школы. Однако как в рисунке, так и в цвете было известное шатание, известная робость. И притом, кажется, значительно в большей степени, чем это заметно при рассматривании картин какого-нибудь старого Бломмерса, Мауве или Мариса. Явление это все более и более угрожает стать всеобщим. Если понимать реализм в смысле буквальной правды, именно в смысле точности рисунка и локального цвета, тогда есть еще кое-что и кроме реализма.